Глава 12. «Мне нужны планы церкви», — тихо и опасно прорычал Никитич, уперев кулаки в стол. От напряжения на скулах заиграли желваки. «Все коммуникации, ливневки, вентиляции, отводы — все!» Евген, сидевший тут же за кухонным столом в крохотном домишке Ленки Чибис, что-то торопливо набирал на клавиатуре ноутбука, пальцы застучали быстрее. В комнате было так тихо, что слышался щелчок каждой клавиши. «Уже ищу», — коротко бросил он. Сама Ленка, конечно, была у Марийки, как и Люська, и Манька-молочница, и Лилька Милюхина, Танькина мать. Женщины сидели с Марийкой, помогали по хозяйству Дарье Сергеевне, подхватывали детей. Деревенская знахарка почти отошла. Только вот от любого резкого хлопка вздрагивала и бледнела. Но она верила мужу. Беззаговорочно верила мужу. А тот пообещал с этой таинственной церковью разобраться. Этим и занимались шесть здоровых мужиков, еле-еле разместившихся в крохотной кухне Ленкиного дома, который она наотрез отказывалась перестраивать. Теперь они уже не шли на развалины посмотреть. Теперь они уже подошли к делу системно. «Вот, есть план от 56-го года», — Евген прищурился, — «и 72-го». «Когда церковь закрыли?» — требовательно обернулся Никитич к Кольке. «Да почем же я знаю? Я в 97-м родился», — охнул плотник. «И не здесь». «Этот!» — резко взмахнул рукой Чибис. Его пальцы звонко защелкали в воздухе, словно помогая поймать мысль. «Санькин дед! Ну, хозяева Цезаря!» Он коротко улыбнулся, вспоминая их покатушки на здоровенном хряке. «Дед же древний, как мамонт!» Юрка весело прищурился, вспоминая времена, когда он еще отзывался тут на Ваньку. Но уже через мгновение его взгляд снова стал цепким, деловым, сосредоточенным. «А, точно!» — хлопнул себя по лбу Колька. «Я к ним сбегаю!» «Так, значит, это на тебе», — указал на него пальцем майор. «Когда церковь работала, когда перестраивалась, что местные растащили, когда ее закрыли?» Никитич поморщился. «Стариков всех обойди». «Андрюх!» — Чибис резко вскинул голову, в глазах мелькнул азарт. «А давай запрос в архитектуру!» «На каком основании?» — прищурился Никитич. Чибис улыбнулся, как картежник, вытягивающий козырного туза. «Ну? Меценатский проект!» Он наклонился к столу, поддался вперед, будто предлагал что-то совершенно невинное. «Восстановить хотим!» «Давай!» — не раздумывая согласился Никитич. «Потом разберемся». Чибис подхватил один из лежащих около плиты телефонов. «Связаться с губернатором Подмосковья, предложить благотворительность». «Да, да, религия, это всегда важно. Взамен требуй у него...» Там Никитич уже не слушал. Лишь ухмыльнулся, понимая, что за нужные им планы Чибис себе сейчас еще какой-нибудь тендер получит. «Так», — вернулся к своей карте боевых действий майор. «Значит, если мы предполагаем, что там закоротило нелегальную линию электропередач, то...» Он обвел тяжелым взглядом собравшихся на кухне мужиков. «Ты», — обратился к одному из бойцов Чибиса, который у него был еще и вроде как по хозяйственной части. «Выясни, не было ли в последнее время потери мощностей на подстанции. Причем сделай запрос как на постоянную утечку, так и на разовую». «А что там может быть разового?» — нахмурился Санька, бывший боец Никитича, который сейчас сам начальником СБ у Чибиса был. И хорошим начальником. Только вот по привычке все равно к майору прислушивался. «Да фиг его знает, с чем имеем дело», — скривился Соколовский. «Может, там криптоферма стоит. А может, какое производство нелегальное?» Он поднял глаза на своего бывшего сотрудника и нынешнего коллегу. «Анализ в химлаборатории что показал?» «Неизвестное летучее вещество, обладающее признаками синтетического наркотика», выдал официальное заключение Саня. «Полную форму чуть позже обещали. До трех суток у них центрифуга крутит». «Либо они эту дрянь тут делают», откинулся на спинку стула Соколовский. «Либо завезли, чтобы народ от церкви отпугнуть». Он задумчиво прикусил губу, вглядываясь в карту. «Может, еще раз сходим?» — тихо предложил неопытный Колька. «Без схемы подвалов и вентиляции ни ногой», — Никитич резко поставил ладонь на стол, словно гвоздь забил в решение. «Всем местным сказать, чтобы обходили стороной. Кто сунется, лично уши оторву!» Соколовский обернулся к Саньке. «Выставь пост наблюдения. И около церкви, и около дороги. Евген!» Майор гулко хлопнул ладонью по столу, заставив подчиненного вздрогнуть, а Кольку поперхнуться слюной. «Что там с камерами дорожного наблюдения?» «Чисто, шеф», — недовольно поджал губы аналитик. «Последний месяц ничего подозрительного». Он шмыгнул носом. «Никаких грузовиков, никакой строительной техники». Соколовский недовольно скривился. «Так, стоп!» — аж подскочил Колька. «А по реке?» На этой фразе и Евген, и майор, словно гончие, взявшие след, подались вперед. Первый застыл с прищуренным взглядом, а Никитич, не моргая, медленно повернул голову к Кольке. «Повтори». Голос у майора был низкий, опасный. «По реке», — уже увереннее повторил Колька. Клавиатура быстро щелкала, в углу негромко тикали часы, отмеряя секунды. В комнате висело напряжение. Шестеро сильных, умных мужиков терпеливо ждали, пока Евген гонял курсором по записям. «Есть!» — радостно выкрикнул Женька. «На объездной дороге мост, на нем камера! Захватывает почти всю акваторию!» Он аж подпрыгнул, потер руки. «Ну давай, не томи!» — сорвался со своего места, стал у него за спиной майор. «Сейчас включу на поиск объекта», — прищурился Женька. «Так, так, месяц, полтора, вот, начало весны, ледоход и...» В кухне повисла тяжелая пауза. Кто-то громко втянул носом воздух, кто-то громко крякнул то ли от шока, то ли от досады. Все шестеро мужиков обалдело уставились на монитор. «Это что еще за хрень?» — сипло выдавил из себя Чибис.